Анализ уголовных дел, оперативных и иных материалов позволяет выделить ряд наиболее типичных направлений криминального внимания, связанных с извлечением значительных объемов преступной прибыли. Прежде всего, это сфера деятельности естественных монополий: добыча, переработка, транспортировка, продажа на внутреннем и внешнем рынках сырьевых ресурсов, энергоносителей, транспорт, связь. Кражи и хищение крупных партий металлов стали нормой деятельности предприятий металлургического и машиностроительного комплексов. Достаточно сказать, что отдельные страны Балтии, не имея месторождений цветных металлов, вышли на одно из ведущих мест в мире по их экспорту. Одной из наиболее притягательных для преступных сообществ стала сфера добычи и переработки драгоценных металлов и драгоценных камней. Участились случаи незаконной разработки недр, переброски добытого золота в места традиционной нелегальной торговли, Северокавказский регион и за пределы России. Предприятия переработки используются злоумышленниками как канал легализации похищенного золота. Массовый характер приняла практика нецелевого использования государственных инвестиционных средств и кредитов, направляемых на развитие, реструктуризацию конкретных отраслей предприятий. Это наглядно проявилось в процессе проверок угледобывающих предприятий Кемеровской, Челябинской и других областей в связи с акциями горняков на блокирование железнодорожных магистралей. Установлено, что государственные средства, выделенные данным предприятием, по назначению не использовались, объемы их хищений редко превышали задолженности по заработной плате шахтерам. Массовый характер приобрели правонарушения на потребительском рынке. Занятие предпринимательской деятельностью без регистрации и уплаты налогов, торговля суррогатами, импорт потребительских товаров без уплаты таможенных пошлин, катастрофический рост мошеннических операций. Особую опасность представляет незаконное производство и оборот алкогольной продукции. Данные свидетельствуют о том, что фактические объемы производства водки и ликероводочных изделий почти в два раза превышают объемы, приводимые в статистических и налоговых отчетах. МВД России предложило создать под руководством председателя правительства орган для разработки и реализации комплекса межведомственных мер, направленных на устранение причин и условий, способствующих криминализации экономики страны. Таковым оказался результат деятельности демократов в 90-е годы. Соответствующие выдержки из представленных мне докладов, кроме процитированных, я получил также доклады Высшего арбитражного суда Российской Федерации, Министерства юстиции и других, были направлены в министерство и ведомства, отвечающие за состояние дел в той или иной области. Им было предложено в кратчайшие сроки доложить в письменной форме руководителю правительства о предпринимаемых конкретных мерах. Приступили к подготовке расширенной коллегии Министерства внутренних дел, посвященной борьбе с экономической преступностью. Мы в правительстве посчитали, что на данном этапе до принятия осязаемых конкретных мер не следует придавать эти доклады гласности. Были при этом уверены, что те, кто запустил руку глубоко в государственный карман, уже знают о моей переписке. Но все-таки нужно было дать соответствующий сигнал обществу. Я это сделал на заседании правительства по вопросу об амнистии лиц, совершивших нетяжкие преступления, больных, пожилых, более 90 тысяч человек. Сказал: может быть, хорошо, что освобождаются места, на которые сядут осуждаемые на основе закона за экономические преступления. Повторил это в Давосе.